Семен с остальными злодеями лежал на полу избы в предсмертных корчах. Димитрий вывел Чурчилу из избы. Названные братья обнялись. Глава 30. Свадьба среди боя. Наступил вечер 14 января 1478 года. На вече было решено на другой день сдать город Иоанну, если в эту ночь не прекратятся с его стороны неприязненные действия. Темная ночь спустилась над Новгородом. Московские огнеметы не умолкали и то и дело делали бреши в стенах. Бойницы, строившиеся под надзором Аристотеля, росли с каждым днем все выше и выше перед новгородцами. Городские стены трещали и распадались. Чурчила был печален. Узнав об определении народа сдать город, он напрягал все свои силы, чтобы защитить его. Сам наводил стволы огнеметов на московитин, устраивал крепкие засеки или рогатки, ободрял своих, но тщетно. Главная, противоположная бойницам московитов стена, на которую опирались все надежды новгородцев, осветилась выстрелом, и часть ее, окутанная сизою пеленою сгустившегося дыма, с треском взлетела на воздух. Для приступа открылась широкая дорога. Как пораженный молнией остановился Чурчила невдалеке от разрушенной стены. «Все кончено теперь», — мысленно спросил он самого себя, очнувшись. «Для Новгорода все, но для меня еще только начинается». К утру 15 января все готовилось к встрече Иоанна. Весь Новгород был в движении. В это самое время Чурчила вихрем летел к светлице Настасьи Фоминишны, расталкивая всех попадавшихся ему навстречу челядинцев. Посадник Фома отправился прощаться с Вечем. Лукерья Савишна молилась своей образной. Везде в доме было пусто и тихо. Девушка была одна. «Милая, бесценная, все готово, свечи горят, как наши сердца перед иконами. Налой освещен. Едем, едем, венцы блистают». Там, на чужбине, совьем мы себе гнездышко, здесь, в Новгороде, нет нам родины, нет тебе весны моей ласточки, милой и нежной. С этими словами он взял ее в охапку и понес к выходу. Лукерья Савишна выбежала из своей горницы и, поняв, в чем дело, поспешила за ними. «Что вы, дети, что вы затеяли? Да слыхано ли, да видано ли венчаться так? Не сказали мне ни слова и помчались». Что-то добрые люди скажут, что единственное детище степенного посадника Фомы Ивановича, Настасья Фоминишна, поскакала венчаться с молодцем в одних санях, в одну шубу закутавшись. Молодые люди не слыхали ее, они уже катили в пошивнях далеко от ворот родительского дома. Оружие московитин гремело почти около той церкви, в которой венчали Чурчилу с Настасьей. Но они не дрожали от этих воинственных звуков, а рука об руку в золотых венцах обошли троекратно налой, и священник благословил молодых супругов. С чувством неизъяснимого благоговения, с немым восторгом, наполнившим их души, упали они на колени и долго молились. Вдруг Чурчила в ужасе вскочил, раздался звон мерный, унылый, точно хоронили кого-то. И действительно хоронили. Это были похороны Новгорода, но вместе с тем это был радостный звон, благовест русского самодержавия. Чурчила крепко обнял жену свою и воскликнул голосом, полным отчаяния, радость, тоска, солнце, молния, цветы, яд — все это вместе, Отец Святый! — продолжал он со слезами в голосе, обращаясь к священнику. — Вот тебе все мое сокровище! Он опустил на руки старца бесчувственную Настасью. «Сохрани ее для меня только! Я вырвал ее из когтей судьбы для себя!» с самой судьбой ратовал я и хотел хоть перед концом жизни назвать ее моею. Она теперь моя. Кто говорит, что нет? Я сейчас бегу к Иоанну. Если возвращусь с добрыми вестями, поставлю себя ростом свечку угоднику Божию Николе, а если нет, не дамся в руки живой. Да и Настасью живую не отдам. Если же совсем не возвращусь, то отслужи по мне панихиду вслед за благодарственным послебрачным молебном». Чурчила дико захохотал и стремглав выбежал из церкви. Московитяне, тщетно ожидавшие покорности новгородской, сомкнулись и пошли на приступ. Но в это время городские ворота растворились настежь, и в них показалась процессия. Архиепископ Феофил с обнаженную головою и животворящим крестом в руках шел впереди тихим ровным шагом. За ним прочее знатное духовенство со святыми иконами, колыхающимися хоругвями. За духовенством шли именитые граждане и воины. Простого народа, впрочем, было немного. Он от страха перед вступающими в город врагами попрятался. Несмотря на движение процессии, тишина была невозмутимая. Лицо победителя Иоанна было радостно. Его окружали довольные лица московских бояр. Новгородцы, не ожидавшие себе прощения, приняты им были милостиво. Не успел он ответить на слова Феофила о подчинении под державную руку Великого Новгорода, как полы палатки распахнулись, в нее вбежал молодой красивый юноша и бросился к ногам Иоанна. «Надежда, государь», — сказал он, — «ты доискался головы моей, снеси ее с плеч. Вот она, я, Чурчила, тот самый, что надоедал тебе, а более воинам твоим. Но знай, государь, мои удальцы уже готовы сделать мне такие поминки, что останутся они на вечную память сынам Новгорода. Весть о смерти моей, как огонь, по пятам доберется до них, и вспыхнет весь город до неба. А свой терем я уже запалил сам со всех четырех углов. Суди же меня за все, а если простишь, я слуга тебе верный до смерти». Молча выслушал его великий князь. «Не посмотрел бы ни на что, — отвечал ему Иоанн, — сам бы сжег ваш город и закалил бы в нем праведный гнев мой смертью непокорных, а после залил бы пепел их кровью. Но я не хочу ознаменовывать начало владения моего над вами наказанием. Встань, храбрый юноша! Если ты так же смело будешь защищать нынешнего государя своего, как разбойничал по окрестностям и заслонял мечом свою отчизну, то я добрую стену найду в плечах твоих. Встань, я всех вас прощаю». Счастливый вполне Чурчила очутился после того в объятиях отца, с которым тотчас же и помчался за молодою женою. Глава 31. Арест Вечевого колокола и Марфы-посадницы. Через несколько дней множество московских полков в полном вооружении вступили один за другим в Новгород и окружили Вече. Толпы народа появились около дворища Ярославлева и с удивлением наблюдали за таинственными действиями московитян. Ворота дворища скоро растворились настежь, и в них показались пошивни с какую-то высокую поклажею, тщательно от взоров любопытных покрытую рогожию. Пошивне везло 12 лошадей, их окружали со всех сторон московские воины с обнаженными мечами. Процессия ехала тихо, молчаливо, как бы эскортируя важного преступника. Но народ догадался, что было скрыто под рогожию. «Батюшка ты наш!» — послышались возгласы толпы. «Не стало тебя, судьи, голоса! вождя души нашей, хоть бы дали проститься, наглядеться на тебя напоследок, послушать хоть еще разочек голоса твоего громкого, заливчатого, что мирил, судил нас, вливал мужество в наши сердца и славил Новгород великим, сильным, могучим во все концы земли русской и иноземной. Еще хоть бы разочек затрепетало сердце, слушая тебя, и замерло, как и ты теперь. Многие плакали навзрыд. Вывезя колокол за городские ворота, один отряд воинов, сопровождавших его, отделился от прочих и снова поскакал в город. Проехав несколько улиц, он остановился у чудного дома Марфы Борецкой, у ворот которого уже стояла московская стража. Спешившись, воины вошли в огромный двор и нашли его совершенно пустым. Пройдя двор и несколько запустелых светлиц, достигли они, наконец, наглухо запертой двери. На стук их не получилось никакого отклика. Дружно приложились они богатырскими плечами, дверь дрогнула и слетела с петель. Что-то тяжелое, грузное упало на пол. Это был труп повесившегося на крючке, вбитом в притолоку двери. Воины узнали в нем пана Звержиновского. Тело еще не совсем остыло. Что побудило хитрого ляха на самоубийство? Какая драма произошла перед этим в доме Борецкой, осталась тайной. Воины, оттолкнув ногою труп, пошли далее на слабый свет, лившийся из боковой темной гридницы. В ней нашли они Марфу. Она стояла спиной к ним на коленях перед образом, покрытая черным покрывалом. Трудно было определить, молилась ли она, раскаивалась или же призывала гром небесный на свою грешную голову, просила смерти. Лампада колеблющимся светом озаряла золотые оклады икон и бледное лицо молящейся женщины. Воинов не смутила эта молитва. «А, голубушка, полно проводить Бога, как людей обводила бесовским языком своим!» Без слова, без малейшего сопротивления отдалась она в их руки. Только глаза ее дико сверкали из-под нависших бровей. Под тяжестью упавших на нее невзгод она лишилась рассудка. 17 февраля великий князь со своей победоносной ратью, вечевым колоколом и пленную Марфою отправился обратно в Москву. Путь великого князя был весел, и все ликовало с ним. Великий Новгород склонил свою гордую, венчанную славой главу под ярмо новорожденной Москвы, под мощную десницу великого Иоанна. Ранним утром того же, 17 февраля 1478 года, в монастыре Соловецком, недалеко от церкви, стоял у могильного холма коленопреклоненный юноша в одежде чернеца и усердно молился. В нескольких шагах от него беседовали два старца, вышедшие по окончании утренней подышать чистым воздухом зимнего утра. «Святые отцы, благословите пришествие в мирную обитель вашу бесприютного странника», — прервал говорившего старца раздавшийся за ним голос. Они оглянулись и увидели перед собой скромно одетого мужчину с дорожным посохом в руке. «Да будет благословен приход твой в тихую, безмятежную пустынь нашу, и да обретет душа твоя пристань вечную в недрах святыни и созерцания творения Изиждителя, да приобретет она себе житием праведным богатство духовное, успокоение, какое вкушает этот юноша», — проговорил отец Авраамий, благословляя пришельца и указывая ему на молящегося. «Но кто ты сам?» — спросил он. «Почему покидаешь свет? Смотри, чтобы раскаяние не закралось когда-нибудь в душу твою и не разрушило бы в один миг труды долгого времени. Где молитва изливает тепло свое в душу, там недалеко и ковы лукавого». Я бывший гражданин падшего Новгорода Великого, а называюсь Назарием, — отвечал пришедший. Мое намерение твердо и неколебимо, как скалы, на которых построена ваша обитель. Как? Пал Великий Новгород? Боже праведный, чудные дела твои! — воскликнули оба чернеца и, скинув клобуки свои, благоговейно перекрестились. Назарий рассказал им, как это случилось. «Кто же этот молящийся юноша?» — спросил он, окончив рассказ. «Это тоже земляк твой. Он после искуса нашего удостоился пострижения и назван братом Геннадием. А прежде как звали его?» — голос Назария дрожал. «Григорием? Довольно, это он! Я узнал его!» — воскликнул Назарий и бросился к Геннадию. Тот, уже привлеченный рассказом о Новгороде, стоял недалеко от него и раскрыл ему свои объятия. «Будь мне новым братом! Отчизны я давно лишился, а свет покинул сам. Быть счастливым нельзя в жизни здешнего мира. Я сам убедился в этом. Забудь всю неприязнь людскую. Человек должен примириться с людьми». «Храм святой — вот колыбель, в которой убаюкивается душа его. Я любил жизнь, свет, любил...» Глава 32. Послесловие. Наше незатейливое, правдивое повествование окончено. Бросим же общий взгляд на дальнейшие судьбы России под скипетром Иоанна III, справедливо прозванного современниками Великим, а нашим известным историографом Николаем Карамзиным — первым русским самодержцем. Новгород пал. За ним последовали остатки и других уделов, присоединенных к Москве. До Иоанна III Россия около 3 веков находилась вне круга европейской политики, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов. Хотя ничто не делается вдруг, хотя усилия московских князей от Калиты до Василия Темного приготовили многое для единовластия и русского внутреннего могущества, но Россия только при Иоанне III как бы вышла из мрака к свету, из мрака, среди которого не имела ни твердого образа, ни полного государственного бытия. Полезная для Отечества хитрость Калиты была хитростью ханского слуги. Великодушный Дмитрий победил Мамая, но видел пепел Москвы и раболепствовал Тахтамышу. Сын Донского, действуя с необыкновенным благоразумием, соблюл целость Москвы, но уступил Смоленск, другие русские области, Витовту, и еще искал милости у ханов, а внук не мог противиться горсти татарских хищников и испил всю чашу стыда и горести на престоле, униженном его слабостью, и был пленником в Казани, невольником в самой Москве, хотя и смирил, наконец, внутренних врагов, но восстановлением уделов подвергнул Великое княжество новым опасностям междоусобий. Иоанн III, рожденный и воспитанный данником степной орды, подобно нынешним киргизским, сделался одним из знаменитейших европейских государей и был почитаем и ласкаем от Рима до Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни императорам, ни гордым султанам. Браком с Софьей Палеолог, обратив на себя внимание держав, разодрав завесу между Европою и Россией, обозревая с любопытством престола и царства, не хотел вмешиваться в чужие дела, заключал союзы лишь полезные для Отечества, искал орудия для собственных замыслов и не служил никому орудием. Последствием было то, что Россия, как независимая держава, величественно возвысила свою главу на границах Азии и Европы, спокойная внутри и не боясь нынешних врагов. Совершая это великое дело, Иоанн преимущественно занимался устроением войск, хотя сам не имел воинственного духа. «Сват мой», — говорил про него Стефан Молдавский, — «странный человек, сидит дома, веселится, спит спокойно и торжествует над врагами. Я всегда на коне и в поле, а не умею защищать земли своей». Иоанн родился не воином, а монархом, сидел на троне лучше, чем на коне, и владел скипетром искуснее, нежели мечом. Воин на престоле опасен, легко может увлечься, начать кровопролитие только для своего личного славолюбия, легко может одною несчастную битвою утратить плоды 10 счастливых. Ему трудно быть миролюбивым, а это лучшее качество в венценосце. Сноска. Цитата из «Истории государства российского» Николая Карамзина, том 6, конец сноски. Председательствуя на церковных соборах, он всенародно являл себя главою духовенства, гордый в сношениях с царями, величавый в приеме их послов. Он любил пышную торжественность, установил обряд целования монаршей руки в знак особой милости, стремился всеми наружными способами возвыситься перед людьми, чтобы сильно действовать на их воображение. Одним словом, разгадав тайны самодержавия, сделался как бы земным богом для россиян, которые с того времени начали удивлять все иные народы своей беспредельной покорностью монаршей воле. Немецкие и шведские историки XVI века единогласно приписали ему имя Великого, а новейшие замечают в нем разительное сходство с Петром I. Оба, без сомнения, велики, но Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусство образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев. Не видим также, чтобы он пекся о просвещении умов науками. Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых провидением решить судьбу народов. Он герой не только русской, но и всемирной истории. Он явился на политическом театре в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей возникла в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной. Иоанн разрушил у нас систему удельную. Тяжелый труд государя сравнительно рано сломал его духовные и физические силы. Подобно своему великому деду, герою Донскому, он хотел умереть государем, а не иноком. Склоняясь от престола к могиле, он давал еще повеление для блага России и тихо скончался 27 октября 1505 года в 1:00 ночи, имея от роду 66 лет, 9 месяцев и провластвовав 43 года, 7 месяцев. Тело его погребли в новой церкви архистратига Михаила. Летописцы не говорят о скорби и слезах народа, славят единственно дела умершего, благодаря небо за такого самодержца. Конец книги. Февраль 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.